что у тебя в голове? Страх, боль, жажда, вера. Страх умереть, боль, боль, потерь. Жажда власти и крест на тело. Будто круги по воде. В памяти весь последний день. Позволь, я дам тебе совет. Выход есть, вон дверь. Зверь внутри тебя опасен для людей. Его убьет игла или зеленый змей. Ну же убей его, и вдыхай калий. Ради друзей своих, ради семьи. Живи быстро, умней, молодым. О тебе не вспомнят, ты не нужен им. Твоим именем улицы не назовут. Твоя среда среди барыг и замут. Другие тебя не поймут тут же. Ты нам нужен изнутри и снаружи. Мы тебе покажем, как танцуют черти. За чертой смерти, как мы планету вертим. Награду в конверте и лови дозу. Поверь тем, кто защитит от угрозы. Она как роза, колется и прекрасна. Ее красота каждый раз разная. Хочешь увидеть все, пока твой срок не истек. Давай еще и пусти кровоток. Пусти по делу так. Пусти по делу так. Пусти по делу так.